الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 64 глава Баракулуфикум, бабу маджая филявсами аля Аллах. То есть глава о клятве Аллаху. Глава о клятве Аллаху. Что значит клясться Аллаху? Шалпаля разберемся. Анджундуб ибн Абдиллахи رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. جندب بن عبد الله рассказывал о том, что посланник Аллах صلى الله عليه وسلم сказал: один человек сказал другому: клянусь Аллахом, что он не простит такого-то. Или не простит. Один человек сказал: клянусь Аллахом, что он не простит такого-то. Тогда великий и всемогущий Аллах сказал: кто это такой, который клянется мне? Это аля-алей, то есть клянется мне, что я не прощу такого-то. Я уже простил и сделал тщетными все твои дела. Этот хадис передал имам Муслим. Этот хадис Баракалуфикум – часть длинного хадиса, в котором рассказывается о том, что один человек, то есть Бану Исраиль, было два человека. Один праведный, другой неправедный. И этот праведный постоянно порицал этого неправедного, а тот говорил: оставь меня с моим Господом, то есть сам разберусь. И он постоянно его порицал, и в один из прекрасных дней разозлился на него и сказал: клянусь Аллахом, тебе Аллах не простит. И вот этот хадис, и Всевышний Аллах Субхану Тааля, когда они оба умерли, спросил: кто тот, кто клянется мною, что я, или клянется мне, что я не прощу такого-то. Я уже простил его и сделал тщетными все твои дела. Уфи хадис Аби Хурайра Аннархали Раджулин Абид. В хадисе Аби Хурайра говорится, что это был усердно поклоняющимся человеком. То есть тот, кто сказал: клянусь Аллахом, тебе Аллах не простит. Факаля Абу Хурайра такаллама бикалиматин аубакат дуньяху ва ахирата. Абу Хурайра радиаллаху анху сказал: он произнес одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь будущую. Шейх Сали говорит, хафизахуллаху тааля, бабу маджа филяксами аля Аллах, то есть глава о клятве Аллаху. Аляксам аля Аллахи якуну аля джихатейн. То есть клятва Аллаху бывает двух видов. Аджихату фиги таалли ва такаббур ва таджаббур ва рифа. Ва хазл мутаалли нафсаху хатта яджалю лаху аля Аллахи хак. То есть первая клятва Аллаху – это такая клятва, в котором есть проявление высокомерия, возвеличивания. Когда человек ставит свою душу или поднимает себя на такое место, как будто бы он Аллаха обязывает чем-то перед собой. وَهَذَا مُنَافٍ لِكَمَالِ التَّوْحِيدِ. И это противоречит полноте единобожия. وَقَدْ يُنَافِ أَصْلُهُ. И даже может привести к тому, что делает недействительным единобожие. وَصَاحِبُهُ مُتَوَعِدٌ بِالْعُقُوبَ. И тот, кто поступает таким образом, ему будет такое наказание, на которое указывает этот хадис. То есть тот человек, который клянется таким образом Аллаху, он хочет, чтобы Аллах поступил так, как он хочет, как он желает, какое он вынес постановление. Фаякулю валлахи ля яхсулю ли фуляни кадзу. И говорит: клянусь Аллахом, с таким-то человеком не будет так. Такаббуран вахтикаран. Возвеличивая себя из высокомерия. И вахтикаран ля лахарин. И принижая других. Фаюриду ан яджаля хукм Аллахи джалю аля ка хукмихи тааллиян вастибаадан ан яфаля Аллаху джалю аля мазаннаху гу. И поэтому он этим самым хочет, чтобы Аллах Субхану Тааля поступил так, как он хочет, чтобы было. И делает он это из-за высокомерия. И думает, что Аллах так не сделает. То есть думает, что Аллах Субхану Тааля по-другому не поступит. Вот это значит клясться Аллаху, что Аллах так сделает или так сделает. Фагаза таалли валистибаат нау тахаккуми филляхи джаллуалю ва фифиалихи. То есть и тот человек, или клятва таким образом, и то, что человек считает, что Аллах по-другому не поступит, это что-то вроде баракулуфикум произвола в действии Всевышнего Аллаха Субхану Аталь и в отношении самого Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. То есть «Вагаза ля яздуру мин кальби муаззимин лилляй джалюаль». И подобное не исходит от человека, который возвеличивает, или из того сердца, которое возвеличивает Всевышний Аллах Субхану Аталь. То есть, что значит клятва от Аллаха? То есть, если кто не понял, объясню еще. Когда человек клянется из-за высокомерия, то есть, поднимая себя и унижая или считая низким какого-то другого человека, клянется, в Аллахе вот так будет. То есть, как будто, он говорит, в Аллахе клянется Аллаху этим самым, как будто обязывает Аллахом, чтобы Аллах поступил именно так, как он хочет. Так вот этот человек сказал, в Аллахе ля яхфируллаху ли фулян, клянется Аллахом, Аллах такого не простит. То есть, он как будто обязывает Всевышнего Аллаха, субхана Аталь, чтобы Аллах действительно его не простил. Понятно, да, что такое «Касм аль-Аллах»? Это первый вид баракулуфикум, когда человек клянется Аллаху, то есть в Аллахе будет так, в Аллахе так случится, или в Аллахе так не случится, и тому, так далее, и тому подобное. Вальхаляту фани, другое же положение, тоже бывает клятва Аллаху. Ан юксима аль-Аллахи джалляваля аля джихад, ля аля джихад и талли. То есть когда человек клянется Аллаху, то есть в Аллахе вот так будет, или в Аллахе так не будет, клянется не исходя из высокомерия. Не исходя из того, что он хочет принизить кого-то. Валякина ляджихати аннама ваннаху сахих. Однако с той стороны, когда он думает, что то, что он думает, это является правильным. Или же, как уляма тоже говорят, тавадуан. Когда он это делает, раджан, то есть из смирения перед Аллахом, с надеждой на то, что Аллах поступит так, как он хочет. С надеждой, то есть вот с такой стороны. Фиамрин вака аляху, а фиамрин юаджиху. То есть когда он клянется и думает, что оно действительно так, в том, что случилось с ним, или то, что должно с ним случиться в будущем. Хаза юксиму аля Аллахи якуну кавва филь мустагаль аля джихати тазалюль. То есть, и он поэтому, когда клянется Аллаху, что в будущем будет так-то и так, аля джихати тазалюль. То есть, он это делает со смирением, валь худу. То есть, унижает лилля, унижает себя перед Аллахом. То есть, чувствует свою низость перед Аллахом. Ля аля джихати тали. Не делает это из-за высокомерия. Вахаза ху аля зиджа филь хадиф, филь хадис. То есть, это то, на что пришло указание в хадисе, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Мин ибадиллахи ман ляу аксама аляллахи ля барра». То есть из рабов Аллаха есть такие рабы, которые если поклянутся Аллахом, то Аллах субхана тааля исполнит их клятву. То есть поклянутся Аллахом, что будет так или не будет так, Аллах субхана тааля исполняет их правду, клятву. «Ляннаху аксама аляллахи ля аля джихати таазума такабру таалли». Потому что этот человек не клянется Аллаху из-за высокомерия, из-за того, что он себя возвеличивает. Валякин аля джихати аль-хаджа. Однако со стороны нужды, валифтихар иляллах, чувствуя свою нужду, бедность перед Аллахом. Фахайна аксама аксама мухтаджин лиляллах. И когда он клянется, нуждаясь в Аллахе. Уаккада залика билляхи ва биасмайхи. И он подтверждает это Аллахом его атрибутами. Мин джихати ваннихи аль-хасан биллях. Потому что он думает хорошо об Аллахе субхана тааля, что Всевышний Аллах субхана тааля действительно так сделал. Хаза джаис. Из его рабов есть такие рабы, которые, если поклянутся Аллахом, Аллах исполняет их то, за что они поклялись. И как это пришло Бараклуфи в хадисе, Бараклуфикум в хадисе, то, что шейх, то есть не привел этот хадис однажды, среди ансаров произошла, то есть одна женщина выбила другой женщине зуб. То есть, и по идее, то есть шариатский суд постановил, что этой женщине, которая выбила зуб, должны были тоже выбить зуб. И тогда ее брат пришел и сказал, в Аллахе, не будет сломан ее зуб. Вот он, вот, исходя из этого, почему? Потому что он, баракулуфикум, знал, как говорят ученые, снисходительность ансаров. И то, что ансары добрые, и то, что ансары прощают. И поэтому, когда пришел к пророку, саллаллаху алейсалям, и пророк, саллаллаху алейсалям, то есть ему сказал, что вот так вот тебе зуб надо будет ей сломать, твоей сестре, он сказал, «Валлахи, ля юксару станиетуха, клянусь Аллахом, зуб ее не будет сломан». То есть он сделал как из-за высокомерия? Нет, я так сказал, так нет. В надежде, баракулуфика, на Всевышнего Аллаха спонтали, что Всевышний Аллах спонтали смягчит сердца ансаров и то, что они простят. И действительно, они простили потом ту женщину. Потому что тот человек, то есть, который клянется Аллаху, то есть таким образом, то есть смирением, унижая себя перед Всевышним Аллахом спонтанно, у этого человека проявляется, то есть его рабство перед Всевышним Аллахом. Вадуль вальхуду, смирение, унижение, маджаля Аллаху джалявалля, юджибу гуфисуаль. И поэтому Всевышний Аллах спонтанно по этой причине отвечает ему на его вопрос, ваюртиги, талибатиги, варагабатаху, и дает ему то, что он просит, и то, что он желает. Амма аль-халюль уля, что касается первого положения, фа хуа аль-халь такаббур ва тарафу. То есть это, когда человек делает из-за высокомерия, возвеличивая себя. «Аллази язунну аннаху баляга макаман хайсу якуну фи'лю Аллахи джалю аля табан ли фи'ли». Когда он думает или считает, что он достиг такой степени, что действие Аллаха субхана ва тааля следует его действиям. «Фатакаббара вахтакара гайра». Он, во-первых, сам возвеличивает себя, высокомерие проявляет, во-вторых, считает других людей ниже себя. Это очень страшно, баракулуфикум. Никогда человек не должен считать те создания, которые вокруг него, ниже себя. Это хуже нет ничего, баракулуфикум. Поэтому человек, то есть, должен быть очень осторожным в этом вопросе. Многие люди попадают в это валиязубля. То есть высокомерие не просто себя великим считает, а также считает других ниже себя. Будь это в знаниях, будь это баракулуфикум в имуществе или в чем-то подобном баракулуфикум. Этот человек забывает о том, что то есть арубубиятиль-азауджаль, то есть о господстве Всевышнего Аллаха Субханта. То, что Всевышний Аллах Субханта, он делает кого-то сильным, кого-то слабым, кого-то бедным, кого-то богатым, кого-то здоровым, кого-то больным, поэтому должен быть очень осторожным. Фабихаза тафсиль яттадыху маджаа фихазальбаб миналь хадис. То есть после того, как шейх разобрал, вам два положения, становится ясным, для чего этот хадис пришел в этом разделе. Анджундуб ибн Абдилляхи радиаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان جندب بن عبد الله рассказал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что один человек воскликнул: клянусь Аллахом, он не простит такого-то. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي ان لا اغفر لفلان. И Всевышний Аллах сказал: кто такой, который клянется мною или клянется мне с высокомерием, что я не прощу такого-то? То есть тот человек, который сказал: клянусь Аллахом, Аллах не простит такому-то, кана раджулян салихан, сам был праведным человеком. Валь ахару кана раджулян фасикан, другой был неправедным, нечестивцем. Факаля хазар раджуль салих, и этот праведный человек сказал: валлахи ля яхфируллаху ли фулян, клянусь Аллахом, Аллах такому-то не простит, то есть имел в виду этого фасика. Лянна фуляну хаза кана раджулян фасикан муридан кафир аль-исьян. Потому что этот человек, то есть фатих, нечестивец, он очень много грехов делал. Мутаалля хаза аль-абид, фатаалля хаза аль-абид, ваазама нафсаху, ваазанна аннаху би ибадатихи лиллахи джалла ва аля балага макаман якуну мутахаккиман фихи би афали ллахи джалла ва аля ва алла ярудда шайан талаба. И этот человек, то есть считая себя из-за высокомерия, то есть этот раб, который был праведным, из-за высокомерия возвеличил себя, проявил высокомерие и считал то, что он своим поклонением добился такой степени или дошел до такой степени, что он может теперь, как говорится, приказывать, ну, управлять действиями Аллаха. То есть делать как захочет, чтобы как он захочет, так Аллах субхана ва тааля делал. «Валя яруда шай талиба», и что Всевышний Аллах не откажет ему ни в чем, что бы он ни потребовал. «Ванна лягу ан яхта хакка мафильхалька», то, что этот человек может уже управлять созданиями. «Вагаза юнафи хакиката любудия», это противоречит баракалуфикум сущности рабства. «Аллятихи этазалля», который проявляется в смирении перед Аллахом. «Фаллах субхана тааля акабаху», Всевышний Аллах субхана тааля наказал его. «Факаль ман заллязи ятаалля алей», кто тот, кто клянется мне с высокомерием. «Хатта ятаазама ветакаббара алейя», то есть проявляет величие, считает себя великим, проявляет высокомерие передо мной. «Ваяхлифу алейя ваюхсиму алейя», то есть клянется мне. «Лянна ятаалля миналь алия», то есть слово «ятаалля», клянется, это как халиф, синоним слова халиф, клятва. «Вагиль халиф». «Ваминху кавлю Аллахи тааля», как сказал Всевышний Аллах Субхана тааля в Коране, «лиллязина юлюна мин нисайхи», то есть те, которые клянутся не быть со своими женами. «Тараббусу арбаати ашхурин», они должны 4 месяца, то есть, прождать. «Фаинфау фаиналлаху фурухим», если же они вернутся, тогда Аллах Субхана тааля прощающий милостивый. То есть, если некий человек поклянется с женой, скажет: «Валлах, я не буду с тобой жить, допустим, как муж с женой, какое-то время». Ему, то есть, срок, отсрочка дается 4 месяца. Либо он должен вернуться, либо жена уходит от него. «Валь иля миналь альяти вагиль халиф», то есть, это взято от слова клятвы. «Фаитаалля яни яхлифу аля джигати такабуру таав». То есть это алия, когда человек клянется с высокомерием, возвеличивая себя. «Ан ля яхфир Аллаху ли фулян», то есть он поклялся, что Аллах не простит такому-то. «Фаин...» Аллах сказал: кто тот, кто клянется мне, что я не прощу такого-то? «Фаинни кад гафарту ляху», я простил его, «вахабатту амалик», и сделал тщетными твои дела. «Фагуфир али талих», было прощено не частицу, уахбита амаля лави раджуль абид, лави амаля валика раджуль абид, и стали тщетными дела этого праведного человека, валиязу билля. Газа юбайену ляка айда машани мухалифати та'зим илляхи джалваля. И в этом, то есть указание баракулуфикум на величие, противоречие возвеличивания Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Ва айдаму мухалифати таухид илляхи Субхану Аталя. И нас какое, то есть какое, также в этом объяснение, как страшно противоречие единобожию Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Фа газа раджуль фасик, то есть этот человек был фасиком, нечестивцем. Ва газа раджуль салих, ва газа раджуль талих, то есть он был неправедным. Раджуль фасик атаху хайрун мин хайту ля яшур. И этот неправедный человек, то есть фасик, к нему добро пришло с той стороны, откуда он даже его и не ждал. Вакилят фи хаккихи калима. То есть о нем что-то сказали. И то, что ему калима ту бихасаби вахира анна мудиэля. То есть то слово, которое было сказано этому фасику, ему же неприятно было, правильно? То есть человек какой бы несчастный, какой бы не был неправедный, допустим, мусульманин, и ему скажут, Аллах тебя не простит, то есть ты кафир. Так или так, в огне. Неприятно же, правильно, какому человеку, как мы говорим, когда некоторые братья спрашивают, допустим, говорят о мусульманах, придумали, во-первых, это нововведение, то есть используют слово этнический мусульманин. Нету такого понятия этнический мусульманин. У нас либо мусульман, либо неверующий. Ведь, то есть те, кого они называют этническими мусульманами, они говорят, это, говорят, мусульмане или нет? Вот мы и говорим этим братьям, хочешь проверить, да, найди самого большого из них, большой такой здоровый дядька, и скажи ему, что ты кафир. Набери смелости и скажи, что ты кафир. И потом, баракаллаху фикум, он тебя убедит, иншаллах таля, то, что он мусульманин. И ты будешь хлясться, и всем говорит, валлахи, он мусульманин. Баракаллаху фикум. То есть, потому что тому будет неприятно слышать, что он кафир, правильно же? Тому будет неприятно, даже если, может быть, он не совершает какие-то виды поклонения. И ему это неприятно. Однако, баракаллаху фикум, ванна гафига мина лихтикар, то есть в этом слове было унижение там фасику. Ваздиралягу, то есть тоже как презренные к нему. Вама яджилю фидаати байна нас. То есть этот человек как бы поставил в самое низкое положение среди людей. Хайсу шахида алейхи аза салли бикавли, то есть когда ему этот человек праведный сказал, валлахи ля яхфируллаху ли фулян, клянусь Аллахом, Аллах не простит такому-то. Факанат хази калимату лятиса адху, то есть то слово, которое ему не понравилось, то есть ему же оно не понравилось, плохое слово в отношении этого фасика было. Вакана фига лита ляху, то есть и в нем было как бы издевательство над ним. Канат фига масляхату навима ляху ангафар Аллаху тамба. В этом ему большая и огромная польза была в том, что Аллах Субхану Атали простил ему грех. И здесь баракулуфикум нам тоже великая файда. И на эту файду баракулуфикум указал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб рахимахуллаху тааля. И мы, то есть, ее прочитаем, то есть это самая последняя файда в этом бабе, анна раджун кад юхфару ляху бисаба бимагуа мин акрахиль умури ляй. То, что человеку может быть прощено Аллахом по причине того, что ему больше всего ненавистно. По причине того, что ему больше всего ненавистно. То есть кому баракаллаху фикум? Я думаю, самое ненавистное слово, когда тебе скажут кафир, так или не так? Там и так далее. Не говоря уже про то, что про тебя скажут, что ты мурджиит, про то, что тебя скажут, что ты ваххабит, про то, что про тебя скажут, что ты мадхалит и так далее и тому подобные слова и выражения. То есть, когда в этом нам великое указание баракулфикум, что когда на тебя такие слова говорят, да, это неприятно, то ты вспоминай всегда этот хадис. То есть, всегда в голове держи этот хадис. Что может быть по причине этих слов, что тот или иной про тебя сказал, что ты мадхалит, что ты там, то есть, мурджиит, или что ты кафир и так далее и тому подобное, или что ты фасик, что ты нечестивец и тому подобное. То есть в этом тебе огромное добро может быть. Ты сам даже этого не знаешь, то есть подобно этому человеку. По причине того, что тот тебя так назвал таким словом, ах, и может это станет причиной, что Аллах Субхану все твои грехи простит. Правильно же? То есть и поэтому, то есть, чтобы то, что успокаивало сердце, всегда держите в хадис, этот хадис баракулуфикум в голове. И поэтому Айша Радаланга сказала, то есть когда появился тот народ фасик, Муктазия, которые начали поносить шиит, начали поносить сподвижников, Айша Радаланского, они умерли, сподвижники Пророк, однако Всевышний Аллах не хотел, чтобы их аджр кончался. То есть, чтобы им вознаграждение кончалось. Поэтому создал этот народ, который их что, поливает, поносит и так далее. А им за это только вознаграждение и только прощение грехов. То есть, этим самым поднимается их степень. И поэтому, баракулуфикум, то есть, если кто-то вас как-то называет и так далее, то есть, неприятно, но не расстраивайтесь, держите это в голове всегда, баракулуфикум. И не забывайте о том, что может быть это станет причиной, то есть то, что на тебя какую-то клятву, клевету возводят, то, что тебя как-то унижает, то, что тебя как-то поливает, может быть это станет причиной тому, что ты, баракаллаху фикум, пойдешь в рай. То есть если это случилось с фасиком, с нечестивцем, что Аллах субхана ва тааля упростил все грехи, что тогда сказать о том человеке, который ни шалат аль, ни фасик, и стремится и приближается к Аллаху субхана ва тааля на единобожие и придерживается сунны и просит Аллаха субхана ва тааля укрепить его, если о нем кто-нибудь так скажет, то газа ауля ва ахра иншаллах, то есть это тем более, он тем более иншаллах тааля попадет под это. Поэтому в этом хадисе нам субхана ва тааля великая файда. Потому что, знаете, тот человек, который идет по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и призывает сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его обязательно будут, баракаллаху фикум, обижать, обязательно его будут оскорблять, обязательно его будут обзывать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лучшие создания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, назвали его колдуном, назвали его маджнуном, так или не так? Назвали его тем, кто смуту сеет, разлучает отца с ребенком, разлучает мужа с женой, брата с сестрой и так далее и тому подобное, фитну посеял. И, альхамдулилля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям был лучшим созданием Аллаха субхана ва тааля, имя остался баракаллаху фикум. Поэтому тот человек, который следует по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, наследники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно с ними случится то же, что и случилось с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы должны терпеть, а подобные хадисы, баракаллаху фикум, нас успокаивают и даже иногда радоваться заставляют. Даже иногда радоваться заставляют. И поэтому рассказывают от салифов, что один из салифов узнал о том, что один человек его оскорблял, то есть либо про него делал. И он купил хороший сорт фиников и сказал, отдайте ему подарок, отнесите ему подарок, благодарность. Почему? Потому что, говорит, то есть он столько для меня сделал, неужели мне жалко для него тарелочка фиников? То есть то, что он сделал, столько мне грехов простилось, и столько мои грехи ему перешли. То есть это же в судный день радость только будет, поэтому я его тоже хочу. Ман фисана айляйкум ма'руфан факафиу. Салифы же по хадисам же жили. Тот, кто вам что-то благое сделает, отблагодарите его. Вот таким вот образом салифы благодарили. Баракаллаху фикум. Вы тоже благодарите тех людей, которые так про вас говорят. Мурджииты там, правительственные ученые и так далее и тому подобное. То есть. Дальше шейх говорит. Хаза юбайину ляка идам ашани мухалифати та'зими ляхи джаллаля. То есть в этом указании, то есть насколько страшно противоречить, или когда человек делает какие-то слова, или делает какие-то дела, в котором есть, или в котором проявляется отсутствие возвеличивания Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Ваизами мухалифати таухиди ляхи Субхана ва тааля. То есть и насколько страшно противоречить таухиду Аллаха Субхана ва тааля. А, мы еще это прочитали, да? Так, валихаза наббаха шейх фимасаль баб, шейх поговорит, и поэтому шейх, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб сказал фимасаль баб бимасалитин маанага, то есть на масале указал, анна мина лептиля валидза ва калямин нас фильму каллифи шахсин ма якуна азами асбабин хайра лях. То есть и то, что, ну мы прочитали с вами это масале, то, что человек может быть прощен Аллахом Субхану Аталию по причине того, что ему больше всего ненавистно, то есть когда его как-то оскорбляет и так далее. Валихаза ляйсатиль ибрату бил ихтикарин нас. Уаля би калямихим, уаля би изаихим, уаля би таснифихим линнас, а убикаулихим хаза фулян каза ва каза, ва хаза фулян каза, валь ибраду би хакикати ламр би маинда Аллахи заваджаль. То есть великое правило, которое нам указывает шейх. И поэтому не надо считаться с презрением людей, или с тем, что они про тебя говорят. И не надо смотреть на то, как они тебя оскорбляют. Или то, что они тебя как-то сниф, это говорят, что ты, например, ваххабист, мадхалист, там какие еще названия там говорят и так далее. Или то, что говорят, это такой-то. Однако надо, баракаллаху, считаться с тем, на чем ты. То есть, если ты, баракаллаху фик, на истине, как бы про тебя ни говорили, что, кем бы тебя ни называли, самое главное, чтобы Всевышний Аллах субхана ва тааля был доволен, баракаллаху фику. Фальваджиб аляльбади джамиан ан юафимуллах. И поэтому все рабы должны возвеличивать Аллаха. Ван йохбиту илей. И быть смиренными перед ним. Ван язунну аннахум асваль хальк. И каждый должен считать то, что он из рабов, то, что он является самым наихудшим из созданий. Хатта якума фи кулюбихим аннау азаму хаджатан лилляхи джалля ва аля. То есть и для чего это? Для чего себя надо считать худшим из созданий? Для того, чтобы, баракаллаху фик, у тебя в сердце было чувство, то есть нужды во Всевышнем Аллахе субхана ва тааля. Ва аннахум лям юфуллаху хакка. То есть и чтобы человек чувствовал то, что он не сделал то или не делает того, чем обязал Аллах субхана ва тааля. То есть или не живет в соответствии с правами Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Амма та'азум бин нафс. Однако, кто себя считает великим وتعظم بكلام والمدح والثناء. Тот, кто, то есть, возвеличивает себя словами каким-то или же хвалением. Ванаху дальк и тому подобное. Фаляйся мин саниль муджилина. Лилля. Это те, кто возвеличивает Аллах Субхану Аталя, так не поступает. Аль-Хайфина мин такаллю биль-кулюб. То есть, те, кто боятся, что Аллах Субхану Аталя собьет их сердца, они так не поступают. Поэтому я однажды с одним братом удивился, говорил ему, то есть, рассказывал о подобных словах, которые сказал шейх. То, что человек себя должен всегда считать хуже других. Вот с какой стати я себя должен считать хуже других? Ях и не от того, что этот вопрос, то есть не связан с людьми. Не просто от того, что ты себя должен считать хуже других. А именно для того, чтобы то, что ты себя считаешь хуже других, баракалуфик, даже если внешне тебе кажется, что ты лучше других, этим самым ты будешь чувствовать свою нужду в Аллахе Субхану Аталя. Будешь чувствовать величие Аллаха Субхану Аталя. Аллаху джалю али юкаллибуль кулюб, юсаррифуха кайфа яша. Всевышний Аллах вертит сердцами. Юсаррифуха кайфа яша, поступая с ними, как пожелает. Фалькальбуль мухбит аль муниб, яхдару ва яхафу дайман ан ятакалляба кальбу. И поэтому сердце покорного и кающегося человека всегда боится, что Всевышний Аллах, Субхану Аталя, то есть повернет его сердце как-то. Фаянтабиху лиляфзи, и поэтому он внимателен к своим словам. Ваянтабиху лихаззи, то есть и к своим делам. Ваянтабиху лисамихи, и смотрит на то, что он слушает. Ваянтабиху лихаракати, и на все своим движениям следит. Ля'алля Аллаху джалля ва'аля ан юмитаху гайру мафтун валя мухзи. Чтоб Всевышний Аллах Субхану Аталя умертвил его неискушенным и неуниженным. Масалю льбаб, масаля номер один, ат-тахвиру мин та'алля аля Аллах. То есть предостережение о запрещении клятв Аллаху. И мы говорили, то есть клясться Аллаху, то есть в Аллахе. Что значит клясться Аллаху, когда человек клянется, Аллах так сделает или Аллах так не сделает? Это запрещено, когда это делается из высокомерия, баракаллаху фикум. Когда человек считает себя великим, а других считает презренными. Если же это делается минваб, то есть со стороны хуснузон, то есть так, со стороны хороших мыслей об Аллахе Субхану Аталя, со стороны надежды, со стороны смирения, тогда это баракаллаху фикум не запрещено. Второе, аттания каунун нар акраба иля ахадина мин шираки нали. То есть огонь ближе к каждому из нас, чем ремешки его сандали. Мухаммад Абдул-Вахаб, рахималлах та'аля, то есть взял это с той стороны, что человек такаллима бикаллиматин, то есть сказал слово, как сказал Абу Хурайра радиаллаху анху, тот, кто сказал это слово, то есть он погубил его, или это слово погубило его мирскую и ту жизнь, и мирскую жизнь, и ту жизнь. То есть за какое-то слово потерял как эту жизнь, так и ту жизнь. То есть, исходя из этого, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, что ад ближе к каждому из нас, чем ремешки его сандали. То есть, не знаешь, баракаллаху фикум, может какое-то слово валиязуля, может быть какое-то дело, может быть какое-то дело твоих органов или дело твоего сердца валиязуля в какой-то момент могут привести тебя к адукаду. Поэтому надо всегда просить у Аллаха Субхану Аталя, чтобы он оберег от этого. Третье, ванна-джанна тамитаталика, то, что рай находится от нас на таком же расстоянии. То есть этот фасик, баракаллаху фикум, о котором рассказывает в этом хадисе, неправдивый человек. Он даже, наверное, может быть, и не думал, что, то есть, ему в голову никогда не приходило, что он, будучи фасиком, вот так сразу в рай, в ад зайдет. И здесь тоже есть указание, он не просто так тоже в ад зашел, в рай зашел, баракаллаху фикум. Может быть, у него была тауба, то есть он внешний фасик был, да, делал какие-то нечестивые дела, но он постоянно возвращался, может быть, к Аллаху Субхану Аталя, может быть, такой или нет. А тому, то есть со стороны человека уже не видать это. И поэтому человек, если баракаллаху фикум, кается, то есть когда ученые поднимают разговор, тот человек, который кается и повторяет делать свои грехи, ему Аллах прощает или нет? Если когда он кается, он считает или думает, что он больше не вернется к этому греху, Аллах ему прощает. Даже если он потом вернется, проблем нет. То есть проблем нет, имеется в виду, ему тот старый грех уже не пишет. Он как бы ему новый грех. Если он опять покается, скажет, все, больше никогда не буду делать, Аллах ему прощает. Даже если он 100, 200, 300, 1000 раз совершит этот грех, самое главное, чтобы он в тот момент, когда он каялся, в его сердце было чувство или же убеждение, что он больше никогда не вернется к этому делу. И поэтому тот человек, как пришел в хадис, сказал, халини ва робби, оставь меня с моим Господом. Сам разберусь, не надо, ты уже надоел, сказал тому человеку. А тот человек, баракаллаху фикум, от него требовалось терпение, то есть продолжать ему порицать, то есть его грехи. Но не надо было говорить, что в Аллахе Аллах тебе не простит. Четвертое масаля фихи шахид ля каули инна ражуля ятакаллиму бикалиматин иля ахрихи. То есть в этом хадисе свидетельство высказыванию пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или хадис поддерживает хоть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, поистине человек произносит слова, как в хадисе пришло, на раджуля такальяму би калиматин ма яра антаблюга хайфу балагатиль яхуи биха финари сабаина харифа. То есть в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине человек иногда говорит какое-то слово, ма яра антаблюга хайфу балагат, то есть он даже не думает, что это слово может его привести к этому, заходит в огонь на 70 лет. Или же в другом хадисе пришло «Майюльт ля габаля», не обращает внимания. То есть это человек, который говорит, не обращая внимания, не задумываясь над тем, что он говорит, на 70 лет заходит в огонь. И в этом хадисе баракулуфикум, поэтому тоже страшное указание тем людям, которые направо-налево мусульман называют кафирами. В этом баракулуфикум также предостережение, то есть указание на то, что люди должны быть осторожны, то есть те, которые направо и налево называют мусульман кафирами. То есть говоришь какой-то на какого-то человека кафир, валиязубля, и сам таким становишься. То есть похоже на этот хадис, правильно же? То есть человек сказал, Аллах не простит. Не простит, что значит не простит? В огонь зайдешь, все, в огонь зайдешь. И сам то есть таким стал, валиязубля. Сам таким стал, баракулуфикум, фанасаллаха, аляф, аляф. И поэтому, исходя из этого, понимаю, потому что уляма, то есть которые читали подобные хадисы, они то есть понимали, о чем речь идет в этих хадисах. И поэтому говорили, как об этом говорил Ибн Хаджар Аль-Асқалани, когда у человека баракулуфикум 99 вариантов, что он кафир, и всего лишь один вариант, что может быть он не кафир, Ибн Хаджар говорит, я берусь, держусь вот за этот один вариант. Потому что уляма понимали, о чем идут речь, что слово кафир баракулуфикум это не так просто сказать на кого-то кафир, исходя из подобных хадисов. Пятый баракулуфикум анна раджулян кад юхфару ляху бисабаби гуамин акрахиль умури иляй, то есть как мы сказали, что человеку может быть прощено Аллахом по причине того, что ему больше всего ненавистно. А мы говорим, что может быть больше ненавистнее, чем то, что когда тебя называют кафиром, валиязу билля. Следующая, 65 глава, бабу ля юсташфу аляллахи ля юсташфу билляхи аля хальки. Нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха субхана ва тааля перед его творениями. Брат задает вопрос. Хотелось узнать, с каких книг в течение всей дауры приводились высказывания ученых и хадисы. Наверное, брат с начала дауры не участвовал, поэтому задает вопрос. Я думаю, все присутствующие знают. То, что мы говорили, что во время дауры баракаллаху фикум, то есть основа у нас книга шейх Салих Али Шейха, то, что мы с вами читаем. И также мы читали материал баракаллаху фикум или опирались на книгу Аль-Каулю Муфид шейху Таймина, также на книгу Иоанна Туль-Мустафид, что шейху Таймин, толкование шейху Таймина этой книги, также книга Иоанна Туль-Мустафид шейх Фаузана, также баракаллаху книга, книга Абдурахман ибн Хасана, то есть Шарх Китаб Таухид, Фатхуль Маджид, также книга шейх Ахмад ибн Яхья ан-Наджми, Шарх Китабу Таухид. Также, баракаллаху фикум, книга шейх Абдул-Азиз ар-Райса, Масаиль аль-Илахия. То есть это как основа. Это как основа. И также был использован другой материал из других книг, то есть как мы читали с вами из Задуль-Миад, Ибн Аль-Каима, Рахима Аллах Таля и другой разной литературы.